Черные мужики бродили, что-то выискивая по полям. Низкий дым и запах горящего тряпья сочились из местечка. Час спустя, когда мы сидели в тесной клетушке, а за перегородкой шушукались старые панны-хозяйки, пришел комендант и грубо сказал: «На ночь поставьте часовых у двуколок, иначе у вас снимут все колеса. Тут кругом разбой и грабеж. Видите, половина домов без крыш, тащат все на костры. А эта обозная сволочь забила все дороги, раскрала все на 20 верст. Кругом армия, а у них тиф. Все колодцы вычерпали, все реки загадили». Он закурил и сломал спичку. «Каждый день встаешь зверем, дерешься, солдат вгоняешь в кровавый пот. Война. Она кому мать, а кому и мать!» — выкрикнул он с сердцем. Вечером пришел приказ отходить к Бресту. С позиции шли глухие и непонятные слухи. Алексей ушел с тяжелым обозом вперед и должен был ждать нас в местечке Пищиц в 20 верстах от Бреста. Ночью я несколько раз выходил курить на крыльцо. Около коновизи кусались лошади и ходили, поругиваясь, часовые. В верстах в 10 разгорался бой. Чужой отряд. В Пищице мы Алексея не застали. Был вечер. Заспанный комендант порылся в записях, расспросил квартирьеров и сказал, что отряда такого не было, и чтобы мы оставили его в покое. «Вот что», — сказал мне Козловский, — «Алексей, должно быть, пошел другой дорогой и завяз в песках. Там пески по ступицу. Вы останетесь здесь и будете его ждать. Если станет опасно, уходите в Брест и потом на Чевнарчицы». «Ладно». Он перекрестил меня и поцеловал. «Не сидите только до последней минуты», — сказал он, садясь на коня. «Дело скверное. Уже рвут полотно». Со стороны Лукова были слышны взрывы. Обоз тронулся. Заспанный квартирьер проводил меня в дом при костеле. Шумел мокрый сад. Двери в доме стояли настежь, в комнатах не было ни души. Солдат достал мне свечу и принес чаю. Я поставил коня в сенцах, закрыл ставни в низеньком зале и лег на пол, укрывшись шинелью. Конь с хрупом жевал овес и топтался по ветхому полу. В дальней комнате мяукал котенок. Я прилепил свечу к полу, достал из полевой сумки «Дальний край» Зайцева и начал читать. Стенные часы долго шипели и пробили 14 раз. Я читал о Москве, об обществе козлорогов и громко смеялся. Редко била артиллерия, и после каждого удара долго тренькали стекла. Прошел час, другой. Квартирьер постучал в дверь и доложил, что на площади остановился отряд. «Может быть, тот, которого я дожидаюсь?» Я накинул шинель и вышел. Отряд был чужой. В темноте прошла сестра и мужчина в шинели. Мужчина остановился и попросил закурить. Это был врач. Один погон у него болтался на ниточке. «Вот сестра ищет третий сибирский отряд», — сказал он, закуривая. «Вы случайно его не встречали?» «Я из этого отряда». «Отряд прошел днем на Брест». Сестра схватила меня за руку. «Наташа?» — тихо спросил я. «Неужели вы?» «Я, родной», — сказала она одними губами. «Доктор, вы не беспокойтесь, я найду отряд». «Ну ладно», — сказал врач и усмехнулся. «Уж эти мне сестры». Он позвал меня в свой отряд пить чай с ромом и ушел. Наташа положила руки мне на плечи и долго вглядывалась в лицо. Светили звезды. «Я совсем не вижу тебя», — тихо сказала она, первый раз говоря мне «ты», и прижалась головой к жесткой шинели. «Как я измучилась! На этой сумасшедшей войне я ради тебя раздала людям столько любви. Я искала тебя, я надеялась, теряла надежду и была совсем больна, и вот теперь... Мне надо рассказать тебе много, страшно много». Она заплакала. «Милый, родной», — говорила она, как в лихорадке, — Я стала совсем сумасшедшей.